Как учить любить? Человеку не требуется доказывать, что любовь является важным стимулирующим фактором жизни. Она является причиной высокого духовного подъема, украшением жизни. Поэтому так важно каждую молодую душу научить любить. Но нельзя зацикливаться на одной любви к мужчине или женщине. Любовь многообразна и многолика. Каждый ее вид, представляя лишь одну грань, только в совокупности с другими видами, образует ее целостное качество – качество всеобъемлющей любви. Поэтому надо учить любить абсолютно все – людей, дом, в котором живешь, книгу, которую читаешь, небо и звезды и так далее. Но возникает вопрос, неужели любви надо обязательно учить? Разве она не может появляться сама по себе, в душе, по мере проживания? Но как мы уже понимаем, любовь – это развитие, это накопление души, сделанные в прошлом и настоящем. Поэтому одна душа обладает способностью любить, другая – нет. Но и первую, и вторую душу необходимо продолжать учить любить. А учить это значит давать правильную ориентацию о будущем действиям человека. Способов научить любить множество. Здесь мы остановимся лишь на отдельных из них. Первый. Учить любить другого человека можно через высокие примеры, идеалы. У человека очень развито свойство подражания. И в зависимости от того, как оно используется, мы формируем агрессивных, равнодушных или любящих. Поэтому очень важно создателям этих идеалов в обществе иметь высшие критерии, на которые следует ориентировать развитие человека. А для этого им самим необходимо обладать достаточным уровнем развития, чтобы иметь внутри себя те мировые понятия, которые позволяют различать, какие человеческие устремления одни души ведут на путь прогресса, а другие к деградации. Идеалы общества должны проходить самый тщательный отбор. Когда низкое и среднее поднимается до уровня идеалов, в таком случае цивилизованное общество понижается до уровня толпы. Второе. Через искусство, как пример для подражания. Многие жанры искусства на то и рассчитаны, чтобы учить молодые и неопытные души прогрессировать в чувствах. Искусство должно служить совершенствованию душ. И с этих позиций надо рассматривать в нем все ситуации, все произведения. Когда же книги, кинокартины и просто картины живописи изобилуют сценами убийств, разврата, жестокости и пошлости, то такие произведения помогают воспитывать души для отрицательной системы дьявола. Ставятся мнимые или мелкие частные цели, ради которых совершаются одно за другим преступления, предательства, а любовь превращается в источник грязных удовольствий. Любовь превращает в тот иллюзорный способ борьбы за личное счастье, которым попираются все нравственные основы поведения. И если прорентгенить молодые души после просмотра таких кинокартин или чтения книг, то в них обнаруживается очень много негатива. Человек не имеет права убийства подобного себе или других живых форм выносить на арену развлечений. Никакая смерть не может служить развлечением для зрителей или читателей. И никакой разврат не может учить молодую душу жить и набираться опыта. А все, что не служит